Королева кубков. Анализируем карту. Пример. Первым делом я обращаю внимание на то, что кубок, который держит в руках королева, необычный. Он чем-то напоминает церковную алтарную чашу, сосуд для хранения чего-то сакрального. Весь ее образ наполнен морскими символами, а трон стоит у самой воды. Как и у персонажа на предыдущей карте, внимание женщины сосредоточено на кубке. Я прихожу к выводу, что этот аркан говорит о высокой эмоциональности и эмпатии. Ключевые слова – доброта, эмпатия, взаимная любовь, мягкость, чувствительность, пассивность, удовольствие. Символика. Символ – чаша. Значение. Напоминает ковчег Завета, где, согласно Библии, хранились каменные скрижали с 10 заповедями, полученными Моисеем на горе Синай. Символ – сосредоточенность на чаше. Значение. Означает погруженность в свой внутренний мир. Символ – ангелочки-русалки на троне. Значение – символы любви и стихии воды. А сам трон похож на раскрытую раковину. Символ – бело-голубые одежды королевы, напоминающие морскую пену. Значение – атрибут воды и символ интуиции. Символ – суша за спиной королевы. Значение – означает, что, несмотря на погруженность в себя, владычица воды сохраняет связь с реальностью. Она воспринимает свои внутренние состояния как средство достижения конкретных целей. Символ – корона. Значение – символизирует зрелость и контроль над эмоциями. Гадательное значение. Королева кубков – мистик и интуит. Чувствительная, творческая натура, не ориентированная на внешний мир. Ядро ее личности составляют эмоции, но она умеет отслеживать и контролировать их. У нее нет потребности кем-то управлять. Это мягкий, миролюбивый человек, избегающий острых ситуаций. Основное значение карты – возможность расслабиться, получить удовольствие, отдаться любимому занятию. Также карта связана с заботой, участием и материнством. В позитиве – прямое положение. Женское участие, пассивная позиция, получение мистического опыта, творческое состояние, творческие мероприятия, отдых, приятное времяпровождение, забота, милосердие, беременность. В негативе – перевернутое положение. Искаженное восприятие, утрата связи с реальностью, безинициативность, безвольное подчинение обстоятельствам или другому человеку. Навязчивая забота, потакание своим слабостям. Королева кубков в тематических раскладах. Отношения. Эмоциональный резонанс. Глубокая связь на уровне бессознательного. Взаимная любовь, забота друг о друге. В негативе. Болезненная привязанность, эмоциональная зависимость, неверность, соблазнение, подстройка под партнера. Работа и финансы. Карта не о работе. Обычно она указывает на отпуск, возможность не работать или спокойный период, когда можно расслабиться. По финансам все благополучно, но, как правило, это пассивный доход или чужие средства. В негативе – транжирство. Здоровье. Хорошее здоровье. В негативе – пристрастие к сладостям или спиртному, необходимость отдыха или курортного лечения. Личность. Гибкость, эмпатия, доброта, развитая интуиция. В негативе. Приспособленчество, жизнь в мечтах и фантазиях, капризность, безволие. Персоны. Любимая или любящая женщина, утешительница. Род занятий. Воспитательница, няня, учительница, сиделка, домохозяйка, творческие профессии, музыка, поэзия, литература, живопись и так далее. Религия, история, философия, психология, целительство, эзотерика, медицина, сфера питания.